Прямая трансляция финала. Бербанк, штат Калифорния, 15 ноября 2021 года, понедельник. Чарли. Пожалуйста, можно мне снять грёбаную корону? Джулс разглаживает складку на его бордовом галстуке, затем поднимает подбородок и смотрит на него снизу вверх. Ни в коем случае. «Я ведь больше не принц», — возражает Чарли. «Я просто парень, который собирается рассказать другому парню, как третий парень разбил мне сердце на национальном телевидении». «Вот и расскажешь в грёбаной короне». Джулс перестает приводить Чарли в порядок ровно настолько, чтобы вместо этого побеспокоиться о его эмоциональном состоянии. «Ты справишься?» «Да, Джулс». «Ты отрепетировал, как отвечать на вопросы, которые я тебе прислала?» «Отрепетировал». «Ты ведь помнишь, что если вдруг почувствуешь себя некомфортно или захочешь сделать перерыв, на любом этапе нужно просто...» «Да, помню». «Ты правда в порядке?» «Я правда в порядке». «Он правда в порядке». Через 5 минут Чарли будет сидеть в Бербанкской студии напротив Марка Давенпорта. Перед студийной аудиторией и 20 миллионами зрителей прямого эфира он вкратце расскажет о сезоне, который выходил в эфир последние 9 недель. Придется снова обсуждать случившееся. Придется снова разбивать себе сердце. У него было 3 месяца на то, чтобы оправиться от инцидента в Мейконе, но для зрителей всей страны, начавших смотреть очередной сезон, инцидент произошел только неделю назад, когда показали последний эпизод. Ради развлекательного телешоу придется вскрывать старые раны, но Чарли в порядке. Он в полном порядке. Чарли спрятали за платформами, и со своего места он видит, что трансляция вот-вот начнется. Павильонное освещение готово, помощники уже усадили Марка на стул. Раздается голос Скайлор. «Выходим в эфир через 30 секунд». Она начинает обратный отсчет, глотая последние 3 цифры, а у Чарли сердце вот-вот вырвется из груди. 3, 2, 1. Сказочная семья, добро пожаловать на прямую трансляцию финала самого необычного сезона в истории «Долго и счастливо». Студийная публика оперативно начинает аплодировать. Гример наскоро освежает лицо Чарли. «Сегодня мы пообщаемся с нашим принцем и выясним, как ему жилось после неожиданного окончания съемок в Мейконе. Мы помним, что на шоу он пришел не с благородными намерениями найти свою принцессу, однако в итоге наш принц нашел нечто куда большее. Посмотрите сами». Перед глазами у Чарли монитор, и он наблюдает нарезку сцен, в которых они с Девом участвовали вместе. Вся история их отношений собрана в красивый монтаж под песню Лиланда Барлоу. Чарли представляет, что его тело каменеет, превращается во что-то непоколебимое, чтобы в него не проникли воспоминания. «Поприветствуем его, леди и джентльмены, Чарли Уиншо!» Джулс хлопает его по спине, и Чарли выходит на свет. Студийная аудитория сходит с ума. Он их не видит. Софиты превращают людей в силуэты, зато слышит их крики. «Чарли, мы тебя любим!» — вопит высокий голос. «Я буду твоим принцем!» — орет низкий. Чарли застенчиво машет обеими руками в сторону затемненной публики. Он знает, что выглядит неловко, и в кои веки не переживает из-за этого. «Опа! Спасибо всем! Спасибо всем огромное!» Чарли спотыкается на единственной ступеньке, ведущей на платформу, где ждет Марк. Публика смеется, но Чарли знает, что на этот раз люди смеются вместе с ним. «Ну, сдается мне, все очень рады тебя видеть», шутит Марк Давенпорт, когда они занимают места. Чарли расстегивает пуговицу на блейзере и небрежно откидывается на спинку дивана. Неужели?» В ответ на его робость люди аплодируют еще сильнее. Разве не безумие, что людям особенно по вкусу именно эта истинная ипостась Чарли Уиншо? Добро пожаловать обратно на шоу. Как тебе жилось после окончания съемок? Мне жилось, начинает Чарли. Потом останавливается, делает три вдоха и на третьем выдохе заканчивает. Ну, поначалу было хреново, да? Кто-то из собравшихся смеется. Остальные сочувственно вздыхают. Сначала было трудно, честно признается он, потому что публика хочет именно честности и потому что сам Чарли хочет быть максимально честным. Хреново, когда тебе разбивают сердце на национальном телевидении. Но, к счастью, на этом шоу я завел хороших друзей. Это Энджи и Дафна, а еще члены съемочной группы, которые помогли мне справиться с трудностями. В итоге я могу сказать, что опыт, приобретенный на этом шоу, не обменял бы ни на что на свете. Марк кивает сознанием дела, потому что действительно знает, каков расклад. Чарли заранее отправил ему свои ответы по имейлу. «Расскажи нам об этом». «Как вам всем уже известно», — начинает Чарли, показывая на собравшихся в студии, «надолго и счастливо я пришел, решив, что должен что-то доказать миру. В 12 лет мне диагностировали обсессивно-компульсивное расстройство, а в конце подросткового возраста — паническое расстройство. Вырос я в семье, где эту часть меня не признавали, не уважали и не принимали. Родные всегда внушали мне, что эти стороны моего существа делают меня недостойным счастья. Начав гонку на «Долго и счастливо», я хотел убедить мир, что я тот, кем на деле не являюсь. Но по иронии судьбы, эта гонка помогла мне стать собой в более глубоком смысле. Я усвоил, что заслуживаю любви и платонической, и романтической. Студийная аудитория в очередной раз взрывается бурными аплодисментами. Если чувство тут его, то слова в основном от Парисы, которая три вечера назад сидела с ним на полу его гостиной, помогая правильно облечь в словесную форму то, что значило для него возможность быть собой. «Знаю, твоей целью было снова работать в IT», говорит безупречно подготовленный Марк. «Она осуществилась?» «Несколько деловых предложений я получил, но, если честно, стремление работать в IT основывалось на вере в то, что моя профессия — показатель моего достоинства. Счастливым меня она никогда не делала. Я понял, как важно то, чем мы занимаемся в благотворительном фонде Уиншу, поэтому в настоящий момент другую работу не ищу». «Чарли, в сказочной семье все очень тобой гордятся», — говорит Марк, плавно переводя стрелки. «Но давай обсудим очень интересующую всех тему». Студийная публика смеется. «Ты общался с Девом после окончания съемок?» Чарли чувствует, как вспыхивает шея под воротом рубашки, как сжимается грудь. Он делает три глубоких вдоха, барабанит пальцами по колену и отвечает. «Нет, не общался. Вряд ли он хочет общаться со мной, и, если честно, я думаю, что это к лучшему». Марк никак не реагирует. И Чарли знает, что должен говорить, дабы заполнить тишину, но эту тему он заранее не готовил. Слишком тяжело было сидеть напротив Парисы и думать, как рассказать ей о голосовых сообщениях, о воображаемых беседах с Девом, о том, как бродил по комнатам и ожидал увидеть его. О том, что вопреки всем доказательствам обратного, он искренне верил, что сумеет дотянуться до Дева и удержать его. «Дело в том, что порой это шоу...» «Не обижайся, Марк, ты знаешь, как я прикипел к «Долго и счастливо», но порой это шоу наводит на мысль, что романтические отношения помогают разобраться в себе. Как бы сильно ни вырос я в моральном плане за время участия в шоу, тот рост зависел от Дева. После его ухода я понял, что мое счастье не может определяться другим человеком. Я учусь поддерживать здоровье своими силами. Надеюсь, что Дев, где бы он ни был, занимается тем же. Но если бы снова смог поговорить с Девом, что бы ты ему сказал? подначивает Марк, наклоняясь на своем стуле в сторону. «Я не думаю, что смогу снова говорить с Девом», отвечает Чарли. Собственная честность удивляет. От собственной честности дыхание перехватывает. Он только и делает, что мысленно беседует с Девом, но от перспективы снова увидеть его, от перспективы снова учиться говорить ему «прощай» становится до невыносимого больно. Говорить с ним было бы слишком трудно. Думаю, нам с Девом предназначалось лишь мельком заглянуть в жизнь друг друга. Долго и счастливо нам не предназначалось. Но это не делает доставшееся нам счастье менее важным или менее реальным. Думаю, за спиной у него кричит какой-то продюсер, и Чарли осекается, решив, что наконец началась рекламная пауза. Может, у него появится пара минут, чтобы убежать за сцену и поплакать без свидетелей. Честность честностью, но некоторые вещи должны оставаться приватными. Скайлор не прерывает съемки. Продюсеры продолжают кричать, продолжают ругаться так громко, что студийные микрофоны ругань наверняка уловят. Чарли поворачивается на звук переполоха и замечает, как кто-то взбежал на сцену. На миг он пугается. Большинство зрителей встретили текущий сезон мощной поддержкой и одобрением. Но быть квиром, обсуждающим свои психические заболевания в интернете, по-прежнему опасно. Даже для привилегированного белого вроде него. Чарли в курсе, что после выхода шоу в эфир Энджи и Дафна столкнулись с проблемами куда серьезнее. «Но мы же планировали это не так», — заявляет Марк, с легким раздражением вглядываясь в поднявшегося на сцену. Незваный гость останавливается на краю платформы, и Чарли, щурясь в свете софитов, высматривает черные джинсы скини и нелепую джинсовку оверсайз. Это Дэв. Чарли. «Я не думаю, что смогу снова говорить с Дэвом». «Именно так», — сказал Чарли. «Именно этого боялся Дэв. Боялся и когда садился на самолет, и когда на заднем сиденье лимузина ехал в студию, и когда сидел в фойе, слушая, как его любимый рассказывает о том, что счастлив без него. Разве Чарли захочет разговаривать с Дэвом? Разве после всего случившегося Чарли захочет когда-нибудь его видеть? С какой стати?» «Именно так», — Чарли выразился. «Я не думаю, что смогу снова говорить с Дэвом». И Дэв бросился прочь из фойе. Его так и подмывает выбежать на улицу и вызвать такси. Но в итоге он оказывается на сцене. Эту сторону съемочного процесса он еще не видел. Эта сторона ужасает и шокирует. Софиты слишком жаркие и слепящие. Дэв щурится, стараясь приспособиться. Публика скрыта в тени. Скайлор стоит прямо за оператором и поливает Дэва руганью. Дэв делает пару неуверенных шагов вперед и замирает. На его появление люди реагируют дружным оханьем, а Чарли медленно поднимается с дивана. Чарли изменился, похудел, волосы спереди пострижены короче. Однако дело не только в этом. Дело в том, как он стоит. Так уверенно, так непоколебимо, с таким четким пониманием, что делать с руками. Они в 30 футах друг от друга, разделенные блестящим полом студии, двумя месяцами воспоминаний и тремя месяцами необщения. «Привет», — говорит Чарли первым, нарушая молчание. «Привет», — отзывается Дэв. Все слишком тихое и неподвижное, отчего мозги Дэва превращаются в микрофонные помехи. Он начисто забывает, что собирался сказать. Он 10 раз писал сценарии подобных сцен для других людей, но понятия не имеет, что говорить самому. Он понятия не имеет, что говорить в реальной ситуации. «Знаю, я все похерил», — начинает Дэв. «Черт, похерил, на телевидении не говорят, ну и нахер». Он бьет себя кулаком по голове и делает 3 глубоких вдоха. В 30 футах от него Чарли улыбается. И Дэва эта улыбка воодушевляет. Он делает шаг вперед. На самом деле, я хочу извиниться. Понимаю, разговаривать со мной ты не хочешь, но думаю, что как минимум извиниться я должен». Дэв делает еще один шаг вперед. Замечает, что Чарли напрягается и замирает. «Прости, что сбежал без предупреждения, но я решил, что ты никогда не выберешь меня по-настоящему. Поэтому я выбрал сам. Я не верил, что мне, нам, есть место в мире долго и счастливо. Но ты переписал все чертовы правила, все гребаные правила». Дэв останавливается и оглядывает Чарли. Оглядывает его с ног до головы. Он дает себе минуту насладиться утонченной красотой мужчины в сером костюме на случай, если это его последний шанс. Минута затягивается. Дэв стоит, не шелохнувшись. Чарли стоит, не шелохнувшись. И кажется, что рядом нет операторов. Нет публики, нет Скайлера, матерящейся в гарнитуре. Нет Марка с радостным видом, сидящего на стуле. Есть только Чарли. Есть только Дэв. Затянувшуюся минуту обрывает Чарли. Звучит скорее как попытка оправдаться, чем как извинение. Разве нельзя совместить первое и второе? Дэв смущенно пожимает плечами, надеясь обаянием спастись от публичного унижения. Хотя, с другой стороны, своим уходом он публично унизил Чарли, поэтому заслуживает именно такого. «Мне стыдно, что я сдался, когда стало трудно. Стыдно, что не увидел другого конца для нашей истории, но мне не стыдно, что я сбежал, потому что я должен был научиться ответственнее относиться к своему здоровью». «Да, знаю», — отзывается Чарли и делает шаг вперед. Дэв тоже делает шаг вперед, и теперь их разделяет только его рост, умноженный на два. «Так ты лишь ради этого пришел поговорить со мной перед 20 миллионами зрителей? Чтобы извиниться?» Дэву хочется сказать «да». Хочется улыбнуться, обратить все в шутку, стать Дэвом-весельчаком. Чарли с ним разговаривать не желает, поэтому куда легче было бы взяться за старое. Оно же как старая джинсовка, взял и натянул. Спрятать разбитое сердце за безразличной улыбочкой. Потому что нет ничего страшнее, чем стоять перед всем миром и объявлять, что заслуживаешь любви. Но потом Дэв вспоминает слова Джулс. «Может, это шоу — дерьмо. Может, ладно, почти наверняка сказочной любви не существует. Чарли Уиншо — не прекрасный принц, но человек он совершенно необыкновенный. И, может, Дэв по-любому заслуживает право стоять на этой сцене. Может, они оба его заслуживают?» «Нет, Чарли, я пришел сказать, что люблю тебя. Не любить тебя я вряд ли смогу, и сейчас люблю тебя сильнее, чем 3 месяца назад. Я хочу домик и пазлы, и горшки с цветами на подоконниках, если всего этого до сих пор хочешь ты». Лицо Чарли становится таким, в какое когда-то влюбился Дэв. Брови сердито насуплены, на лбу нервный пот. «И ты больше не отстранишься?» «Не отстранюсь». Чарли делает 3 шага вперед. Вместе с расстоянием между ними сокращается остальное. И вот разговор уже сводится к ним двоим, сидящим в футе друг от друга. Чарли молчит, и Дэв молчит, не зная, что еще сказать. Идеальных слов нет, потому что не идеален он, не идеален Чарли, и вся ситуация совершенно не идеальна. «Детей я по-прежнему хочу», — выпаливает Дэв, фыркнув. «Ну да», — улыбается Чарли, — «ты ведь об этом уже говорил». «И жениться хочу». «И это тоже не новость». Чарли здесь, рядом, и Дэв понимает, что теперь его очередь тянуться к нему. И он тянется. Он берет Чарли за руку, переплетает их пальцы. Чарли не сопротивляется, и у Дэва появляется глупая надежда. Чарли закусывает нижнюю губу. «А белый смокинг обсуждению подлежит?» Дэв мрачно качает головой. «Нет». Чарли хватает Дэва за ворот джинсовки. «К сожалению», — начинает он, и Дэв затаивает дыхание. В этой джинсовке ты настолько сексапилен, что я не могу перед тобой устоять. Напряжение в груди тает, и Дэв смеется от души и по-настоящему впервые за 3 месяца. Разумеется, именно поэтому я ее надел. В душе у Дэва столько надежды, что он ею давится. Отважившись на небольшую проверку, он подается вперед буквально на дюйм. Чарли встает на цыпочки и целует его в финале шоу о сказочной любви перед Марком Давенпортом, студийной аудиторией и 20 миллионами зрителей. Он целует Дэва зубами, языком, руками, а Дэв отвечает на поцелуй, словно говоря: «Прости, люблю тебя, обещаю». Целовать Чарли — как соединять разрозненные частицы себя твердо и уверенно. Целовать Чарли, как играть сцену в начале фильма, и совсем не как играть сцену в финале фильма. И Дэву хочется до конца жизни рассказывать Чарли о том, что нужно ему, Дэву, и быть тем, что нужно Чарли. «Я люблю тебя, Чарли». Слова признания Дэв прячет Чарли в еремную впадину. Они только для них двоих. Всего тебя. Чарли подается назад, чтобы увидеть лицо Дэва. «Я тоже люблю всего тебя». Чарли снова целует его. Сначала глубоко, потом нежно, как в душе на Бали. Словно Дэв — драгоценный антиквариат. «Ну, сказочная семья, вот вам и конец», — вмешивается Марк Давенпорт, вероятно, желая удержать поцелуй в рамках прайм-тайма. «Наш прекрасный принц нашел свою любовь, и нам осталось сделать только одно». Марк берет что-то за стулом, потом встает и направляется к ним. Он держит темно-синюю подушечку, на которой что-то блестит в лучах софитов. «Господи!» Дэв закрывает лицо ладонями. «Этот сезон может закончиться одним единственным способом», объявляет Марк Давенпорт и передает Чарли подушечку с короной, сестрой-близнецом той, что сейчас венчает голову Чарли. «Это финал с тиарой. Это церемония коронации, которая никогда не проходила здесь, на этой сцене, в этой студии, с участием 2 мужчин. Дэв знает, что все это глупости. Взрослые люди, а в сказки играют. Но чувствует себя 10-леткой, смотрящим шоу в первый раз. «Пожалуйста, не смейся», — просит Чарли совершенно серьезным тоном, хотя его губы растягиваются в глупой улыбке из-за невероятности всего этого. Невероятности не только самого шоу, не только текущей ситуации, а абсолютно каждого момента с самого начала, когда Чарли выпал из лимузина Дэву под ноги. Невероятности тренировочных свиданий и реальных, Нового Орлеана и Кейптауна и, возможно, других мест. Невероятности мест, которые они посетят вместе, летая на соседних сиденьях в бизнес-классе. Невероятности еды, которую они попробуют, гор, по которым друг друга понесут, и дома, в который они всегда будут возвращаться. «Дэв Дешпанде, ты желаешь стать моим принцем? Если долго и счастливо зависит от личного выбора, Дэв решает его сделать». «Да», — отвечает он.